Но взмах руки Петровича мог означать лишь одно, чтобы тот поворачивал назад. «Унюхал что-то», — шепнул Даниэль Лу. Свернуть не удавалось никак. Справа река, слева и чуть впереди двигался громоздкий фургон. Сзади подпирал такой же форд, только белый. До места, где случилась авария, оставалось не более 15 ярдов. Лосан низко пригнулся к рулю, что-то гортанно крикнул, резко увеличил скорость. Намерения его Даниэлю были ясны. Обогнать фургон и втиснуться в просвет между ним и застрявшей поперек моста пострадавшей машиной. По встречной полосе вытянулись цепочкой автомобили. Однако шанс проскользнуть все-таки имелся. Но фургон с неожиданной для такой махины резвостью ускорил движение, приблизился вплотную, железные бока с отвратительным скрежетом соприкоснулись. Лосан вильнул вправо, ударился боком о парапет, завизжали тормозящие скаты, и тут же он дал задний ход. Использовал последнюю возможность обойти набравший скорость фургон с тыла. Но в задний бампер ткнулся нос белого форда. Ловушка захлопнулась. Петрович быстро опустил боковое стекло, швырнул в реку какой-то маленький темный предмет. Что это был пистолет, Даниэль сообразил тотчас же. Но откуда появились люди в комбинезонах и масках, выпрыгнули из фургона или выскочили из засады, он не уловил. Лосан, злобно рыча, выхватил из-под сиденья знакомый уже Даниэлю короткоствольный автомат. Петрович заорал ему что-то, судя по интонации, запрещал стрелять. Но тот, разбив стволом окно, пустил в нападавших длинную яростную очередь. Петрович сполз куда-то вниз, прикрывая руками голову. Лосан скончался мгновенно. Голова его дернулась назад, отброшенная залпом в лицо. Недвижимо застыла. Черная шляпа свалилась на колени Лу. И тогда Лу закричала страшным, душу выворачивавшим криком. Даниэль упал на нее, прикрывая сверху, прижал к себе, но она все кричала, кричала, не переставая. Кричала, когда вытаскивал ее Даниэль из машины, кричала, когда вел ее, обняв за плечи, к посту ГАИ в окружении людей в масках. Не слышала ничего, не внимала ничему, не могла прервать этот безудержный крик, вобравший в себя весь ужас, всю горечь проклятой жизни. Даже не банальная женская истерика. Тот самый зоологический бунт подкорки. В тесноватое помещение народу набилось много. Сначала приводили в чувство Лу. Поили водой, затем немолодой усатый полисмен вколол ей какое-то снадобье из пластмассового шприца, после чего он же увел ее в смежную комнату. Даниэль, сам еще толком не восстановившийся, сидел на жестком дерматиновом диване, почти безучастно следил за разворачивавшимися событиями. Рядом с непроницаемым лицом, нога за ногу, расположился Петрович. Кроме них и еще одного полисмена здесь находились трое в штатском и один из группы захвата. Высокий, статный, в ладно подогнанном пятнистом комбинезоне, нахлобученную на голову шлем-маску, он почему-то так и не снял. Самый возрастный из троицы, седоватый атлет, разговаривал по сотовому телефону осипшим простуженным басом. Человек в маске, взглянув на часы, направился к двери, за которой скрылась Лу.